Глава 24. Сперва Чарли почувствовал запах. Еле ощутимый, но невероятно завлекательный аромат. Он принюхался, пытаясь понять, чем это пахнет. Цветы? Листва после дождя? Кажется, еще талика мускуса и звериной шерсти. Или это только кажется? Оборотень замер посреди коридора, глубоко втягивая носом воздух. Шагавший рядом приятель, темнокожий джинс параллельного потока, прошел чуть дальше и остановился, вопросительно вскинув бровь. «Ты чего?» «Чувствуешь, как пахнет?» Тот принюхался и пожал плечами. «Ну да, полы помыли». «Да нет же!» Чарли поморщился. Вонь от мокрых ступеней и моющего средства, вульгарная и резкая, вклинивалась, пыталась заглушить нежный аромат, но тот все равно ощущался шлейфом, отзвуком далекой песни. Манил, намекал на невиданное блаженство. На мгновение нестерпимо захотелось сменить облик, но Чарли сдержался. Он и так выследит источник сладостного аромата. Найдет, поймает, заберет себе. Приятель все еще топтался рядом, бестолково нюхая воздух. «Так чем пахнет-то?» «Ничем». Чарли пожалел, что вообще заговорил об этом. Не чувствует этот чурбан с отбитым нюхом ничего и хорошо. Самому мало будет. «Прости, мне пора. Увидимся позже на лекции». Буркнул оборотень и, глубоко вдохнув воздух, пошел по следу. Это оказалось не такой простой задачей. Аромат дразнил. То исчезал, то появлялся снова. Следуя за ним, Чарли вышел из корпуса, пересек главную аллею, свернул к библиотеке. Здесь не мыли полы, но запахи чужих ног, тел, сырой земли и прелых листьев почти заглушили тонкий флёр. Дважды Чарли терял путеводную ниточку, и приходилось нарезать круги по расширяющейся спирали, чтобы поймать растворившийся было в воздухе и чужой вони след. После того, как оборотень нашел его во второй раз, понял, что уже не потеряет. Прекрасный запах усилился, теперь он доминировал, заглушал все прочие. Завлекал, опутывал, манил. Чарли прикрыл глаза, весь обратился в нюх и перешел на бег. Найти. Догнать источник чарующего аромата стало вдруг важнее всех других желаний и планов. Путеводная нить привела его к корпусу прикладных магических технологий. Распихивая шумных первокурсников, оборотень взлетел по лестнице, открыл какую-то дверь, ввалился в помещение и замер. Над лабораторным столом склонилась девушка, словно теплым золотистым светом, окутанная этим желанным, невероятно прекрасным ароматом. Стройная, высокая, исполненная какой-то неуловимой грацией и гармонией. Волосы цвета жидкого шоколада забраны над головой в тяжелый узел, открывая беззащитную шею. Чарли поперхнулся, не зная, как начать разговор с этой красавицей. Пусть он еще не видел ее лица. В том, что девушка именно красавица, оборотень не сомневался ни мгновения. «Здравствуй», — хрипло пробормотал он. Девушка медленно отложила радужную призму, выпрямилась и обернулась. Ее ноздри дрогнули, а потом губы чуть скривились. «Маккензи, что ты здесь делаешь?» «Я?» Оборотень завис, не зная, что ответить на этот вопрос. Его несостоявшаяся невеста была хороша. Нет, даже не хороша. Прекрасна, восхитительна, бесподобна. Луна на ночном небе, теплый огонь в ночи. Чарли мимоходом поразился, как он мог не разглядеть этого в прошлый раз. В памяти шевельнулось нехорошее, связанное с их первой встречей. Ее слова, жесты. Но оборотень помотал головой, прогоняя непрошенные воспоминания. Ему было настолько неприятно думать о поездке в Морейстоун, что Чарли очень постарался забыть все подробности позорной сцены и даже вполне преуспел в этом. Сохранилось только чувство досады и легкого стыда. а подробности, кто кому что говорил, благополучно истерлись. Еле уловимый порыв ветра снова донес божественный запах, и мысли о неудачном знакомстве окончательно испарились. Чарли качнулся вперед и заговорил, сам не понимая, что несет. «Пошли в кино. Сегодня. Сейчас». Она фыркнула. «В кино? Ты издеваешься, что ли?» Оборотень недоуменно моргнул. Почему она так подумала? Он совершенно серьезен. Одна мысль о том, чтобы оказаться с этой девушкой на соседних сиденьях, в темноте поднимала в душе дикую бурю эмоций. «Не издеваюсь. Ты моя невеста, и я хочу пригласить тебя в кино». Синие глаза недовольно сузились. «Я не твоя невеста», — зло и резко обрубила Карри. «Уходи!» Чарли помотал головой. «Что за бред она несет? Как это не его невеста?» «Ну да, они повздорили немного, не поняли друг друга там в горах. Он психанул и уехал. Зря, ой, зря. Прямо как умопомрачение нашло. Но договоренность вроде осталась. И не зря же шаманка хотела выдать племянницу именно за него, Чарли». «Все еще обижаешься?» Девушка безразлично пожала плечами. «Нет, ты чужой для меня человек». «Оборотень». На последнем слове ее голос чуть дрогнул, и Чарли понял, все-таки обижается. Это заставило снисходительно улыбнуться. Понятно, что он повел себя не лучшим образом, и девушка собирается его помучить в ответ. Если Карри так хочется, Чарли готов побегать за ней, выпрашивая прощение. Ему несложно, а ей приятно. «Ну, прости». Оборотень покаянно повесил голову. «Мы оба погорячились, наговорили лишнего. Давай начнем все сначала, прямо сейчас. Я готов загладить свою вину». Карри поморщилась. «Не надо ничего начинать. Я прошу тебя, уйди. Так же, как ты ушел тогда». «Ох уж эти женские заскоки и истерики». «Честное слово, ты тогда меня просто довела. Клянусь, я совершенно не собирался тебя бросать. И вот так уезжать. Тем более перед всей твоей роднёй». Карри приподняла бровь. «Ты бросил меня?» — недоуменно переспросила она. «Ну да. Я понимаю, что виноват, но согласись, что доля твоей вины тоже есть». Он шагнул ближе, уже не соображая, что несет. Не в силах оторвать взгляда от манящих спелых губ, пронзительный синевый глаз, высокой груди, очертания которой угадывались под мешковатым платьем. «Я... хочу», пробормотал Чарли. Девушка вздрогнула, задышала чаще и отшатнулась, наткнувшись спиной на подоконник. «Не подходи!» Почему в ее голосе столько страха? Он же не собирается делать ничего плохого. Просто хочет обнять ее, поддержать, поцеловать. «Не бойся», пробормотал Чарли. «Я только...» Что именно «только» он и сам не знал. Воображение, расстравленное близостью девушки, ее сладким запахом и страхом, подсунуло настолько непристойную и дико возбуждающую картину, что Чарли даже споткнулся. Он же не такой. И вовсе не собирался насиловать ее прямо здесь, на лабораторном столе. Волк внутри недовольно зарычал, не желая признавать глупых человеческих условностей. Карри шагнула в сторону, ощупывая рукой подоконник, и этот немного неуверенный жест напомнил Чарли, что его невеста не видит, а значит, вряд ли сумеет убежать от него. «Не бойся меня», — повторил он и выставил перед собой руки в древнем жесте миротворца. «Я не боюсь», — глухо ответила девушка. «Просто хочу, чтобы ты ушел». Разумеется, уходить Чарли не собирался. Вот еще глупости. Они так и не объяснились толком. А кроме того, ему все еще невыносимо хотелось обнять свою строптивую невесту и сорвать пару поцелуев с манящих губ. Он сделал еще шаг, девушка снова отступила и уткнулась спиной в закрытую дверь в углу. «Сзади!» — Вдруг выкрикнула она с явным испугом. «Обернись!» Оборотень недоуменно покосился за спину. Там ничего не было и быть не могло. Он бы сразу услышал или почуял присутствие чужака. И чего она кричала-то? Но когда он повернулся к Каре, чтобы задать ей этот вопрос, оказалось, что спрашивать уже некого. Дверь в углу хлопнула, со стуком опустился засов с той стороны. Чарли подошел и подергал рукоятку. Заперто. Напрягшись, он припомнил стандартную планировку лабораторий. По всему получалось, что второго выхода из подсобки быть не должно. Да и нюх подсказывал, что девушка все еще там, за дверью. Оборотень раздраженно постучал. «Эй, ты чего? Что за шутки?» С той стороны раздался тяжелый вздох. «Это не шутки, Маккензи! Я не хочу с тобой разговаривать. Пожалуйста, не преследуй меня. Или я буду вынуждена пожаловаться брату». «Я твой жених, между прочим». «Ты жалкий, избалованный и инфантильный щенок!» Зло отозвался девичий голос за дверью. «Я уже один раз сказала и повторю еще раз, что не хочу иметь с тобой ничего общего. Оставь меня в покое». Вот это было по-настоящему обидно. Так обидно, что Чарли даже опешил. И снова, как в горах Морейстоун, в душе вскипело возмущение, желание плюнуть, оставить ее. Только теперь оно мешалось с другим, не менее сильным, желанием обнять, зацеловать до распухших губ, назвать своей. Доказать ей, что он не такой. Услышать слова извинения и восхищения. Он со злостью пнул дверь. Обитое металлом дерево недовольно загудело. «Думаешь, ты имеешь право безнаказанно оскорблять меня? Я ведь и ответить могу». «Ничуть не сомневаюсь», — язвительно ответила девушка. «Отвечай, я послушаю». Это остудило. Грубости вряд ли помогут ему завоевать строптивую невесту, поэтому Чарли несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, успокаиваясь. «Кари, в чем дело? За что ты так меня? Я же извинился». Девушка за дверью тоже тяжело вздохнула. «Просто пойми, я не твоя невеста. Мы даже не успели заключить помолвку. И вся моя родня признала, что этот брак был бы ошибкой». «Но...» Как назло, в этот самый момент в помещении нелегкая принесла пожилого благообразного преподавателя. Увидев незнакомого оборотня, он недоуменно поднял бровь. «Добрый день, юноша. Вы ко мне?» «Он зашел сюда по ошибке», — заявила Кари, распахивая дверь. «И уже уходит». Под требовательным взглядом мужчины действительно пришлось сдать назад. Чарли втянул на прощание божественный запах своей наречённой, бросил еще один взгляд на девушку, стараясь запомнить ее облик и запах до мельчайших деталей, и поклялся себе, что еще вернется. Кари Маккуин должна принадлежать ему.